сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сына Он оставил, чтоб нас спасти. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен, чтоб нас спасти? Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен? Ты все от жизни взял, но как ты беден, мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Здесь есть один, он плакал о тебе. Приди ко мне, здесь есть один, он плакал о тебе. Он говорит, приди ко мне, приди ко мне. Он не пришел к святому фарисею, пришел он к грешнице, слепому Бартимею. Он раны их с любовью исцелял и от грехов освобождал, освобождал. Он раны их с любовью исцелял и от грехов освобождал, освобождал. Он шел с крестом на смерть, на осужденье. Он шел за нас с тобой и был отвергнут всеми. Он знал, что ты к нему еще придешь с глазами мокрыми от слез. К нему придешь. Он знал, что ты к нему еще придешь с глазами мокрыми от слез. К нему придешь.